26 марта. 14:37 по стандартному тихоокеанскому времени. Кузу уже несколько часов не отходил от компьютера. В очередной раз углубившись в дебри всемирной паутины, он все сильнее и сильнее горевал, слой за слоем изучая проявление человеческой бесчеловечности. Один за другим на экране мелькали кадры, запечатлевшие убийства, массовые кровопролития, джихады, войны и геноциды на протяжении многих веков истории человечества. Эти изображения вызывали у Кузу жалость, страх, гнев и отвращение. «Они даже своих богов убивали», — с горечью думал он. На самом деле, прожив на Земле не так уж долго, люди успели отказаться от огромного множества божеств. Кузу начал осознавать, что люди подобны всему, что обитало на острове Хендерс, кроме селов. Они уцелели в затеваемых ими самими жестоких боях только из-за высокой рождаемости. На место убитых людей быстро приходили новые. Кузу в очередной раз пересмотрел видеозапись, запечатлевшую поединок Хендера с напавшим на того человеком, и прочитал последние комментарии, оставленные людьми. Многие считали Хендера опасным, хотя он всего-навсего оборонялся. Кузу погрузился в раздумье. Остальные селы, скорее всего, сейчас сражались в видеоигры с людьми в онлайне. Двое из них стали знаменитостями мира Warcraft. Сородичи Кузу, похоже, не имели ничего против гибели людей в этих видеоиграх. Они это считали забавным. Но они не видели того, что видел он. Они были развращены подарками, играми и забавами. Тем временем другие селы собрались на тайную встречу в доме Хендера, чтобы поговорить о своей тревоге за Кузу, который все больше и больше замыкался в себе, и когда появлялся в их компании, вел себя все более нервно. Как правило, селы не обращали особого внимания на поведение другого села, но на этот раз у них не было иного выбора. 18 часов 30 минут. Спустившись со своего дерева, Кузу увидел, что другие собрались у Хендера, и это вызвало у него подозрение. Энди помахал ему рукой. «Они должны вот-вот появиться, Кузу!» Хендер заметил, как напряжен Энди, как он бледен. В последнюю неделю он похудел, осунулся и мало разговаривал. Когда Хендер пытался его утешить, Энди только вяло улыбался и со своей стороны пытался утешить Хендера. «Что случилось, Энди?» — спросил Хендропот. «Ну...» Энди опустил голову. «У нас по-прежнему нет никаких вестей от Нелл и Джеффри, и никто не знает, где они». «О!» — Хендер всплеснул четырьмя руками. «С ними все в порядке?» «На самом деле мы этого не знаем», — ответил Энди. «Нам позвонили, чтобы передать кое-какие новости». Селы заахали, защелкали, засвистели и зарычали. Послышалась птичья трель. Это зазвенел дверной звонок Хендера. Все повернули головы к двери. Джо и Бо немного приоткрыли дверь. Хендер взволнованно замахал руками, приглашая пришедших войти. В комнату вошли специальные агенты Джейн Райт и Майк Калладжан и радостно помахали руками селам. «Для нас большая честь снова увидеться с вами», — сказала Джейн Райт. «Просто скажите нам», — попросил Хендер. «Где Нелл и Джеффри?» — добавил Нит. Агент Калладжан кашлянул. «Надеюсь, вы все будете слушать меня внимательно, потому что то, о чем я собираюсь вам сказать, чрезвычайно важно и для людей, и для селов. Мы получили сведения из надежного источника о том, что Нелл и Джеффри были похищены и что их отвезли, по всей видимости, в соляную шахту, которая находится в горном районе Казиристана. Все, что я скажу вам в дальнейшем, не должно выйти за пределы этой комнаты. Нам нужно, чтобы вы торжественно поклялись не разглашать то, о чем я собираюсь сказать», — добавила агент Райт. Стало очень тихо. «Послушайте, вам нечего опасаться», — наконец проговорил Энди. «Селы всегда действуют осмотрительно. Как говорится, сначала 7 раз отмерят, а уж потом отрежут. Но заранее они ничего обещать не станут. Так что переходите к делу. А потом они решат, согласны с вами или нет. Договорились?» «Хм, договорились», — Джейн посмотрела на Майка и кивнула. «Если после того, как мы все вам расскажем, вы поймете, почему так важно об этом никому не говорить, вы обещаете все сохранить в тайне?» «Теперь уж вы ему вовсе голову заморочили», — проворчал Бо, покачав головой. Джо кивнул. «И мне тоже», — признался он. «Хорошо», — вздохнула Райт. Энди обратил внимание на то, как легко она уступила. Это заставило разволноваться еще сильнее. «Что происходит?» Первым заговорил Майк Каладжан. «На данный момент нам известно, что русский олигарх Максим Драголович находится в своем подземном поселке в Казиристане и не может выбраться наружу. Там он занимался производством оружия массового уничтожения. И этим оружием являются живые существа с острова Хендерс». «Что?» — хрипло проговорил Энди и от изумления раскрыл рот. «Их содержали внутри этого подземного поселка. Но они, по всей видимости, вырвались на волю. Нелл и Джеффри также не могут выбраться на поверхность», — сказала Джейн Райт. Кузу распрямил плечи и выпятил оба глаза. Селы по-разному поняли то, что им только что было сказано. Но новость всех заставила встревожиться. У всех шерсть встала дыбом и заиграла яркими красками. Райт села на краешек стула и пристально посмотрела на Хендера. «Довольно долго не было никакой возможности понять, где находятся ваши друзья», — сказала она. «Мы уже были готовы считать их исчезновение похищением с целью умерщвления, поскольку никаких требований о выкупе не поступало». «Что значит умерщвление?» — спросил Хендер. «Это когда люди убивают людей», — прорычал Кузу. «Да, именно так», — подтвердил агент Каладжан. Все селы в ужасе ахнули. Несколько дней назад в штаб-квартиру ЦРУ в Виргинии явился мужчина по имени Гелий Соколов, — сказал Каладжан. «Гелий Соколов — правая рука Максима Драголовича», — добавила Райт. «Он единственный, кому удалось сбежать из подземного города, прежде чем тот был загерметизирован и оккупирован животными с острова Хендерс». «Погодите! Как?» — вырвалось у Энди, который по-прежнему ничего не понимал. «Возможно, вы видели по телевидению новость о пожаре в Кремле», — сказала Райт. «Этот пожар был специально устроен властями России, потому что Максиму Драголовичу удалось доставить одному из чиновников коробку сигар. Одна капсула вместо сигары содержала дисковидных муравьев». «И уничтожить их можно было единственным способом — спалить здание дотла», — добавил Каладжан. «Жуть! Жуть какая!» — воскликнул Энди. «Именно!» — кивнул Каладжан. Селы молча переглянулись. «Рассказывайте дальше», — попросил Энди. «Судя по тому, что говорит Гелий Соколов, город был заложен в соляной шахте по приказу Сталина. В 50-е годы Максим Драголович приобрел его 10 лет назад», — сказал Каладжан. «По всей видимости, он похитил Нелл и Джеффри и еще по меньшей мере двоих ученых, побывавших на острове Хендерс. Они пропали без вести в эти же дни», — грустно проговорила Райт. «Что мы можем сделать?» — спросил Хендер. «Мы отправляем для их спасения особый отряд оперативников. Подземный город должен быть стерилизован и загерметизирован», — ответил Джейн. «Хорошая мысль», — кивнул Энди. «Мы были бы очень признательны, если бы один из селов отправился вместе со спасательным отрядом», — продолжал агент Каладжан. «Мы имеем дело с животными с острова Хендерс. Если они вырвутся наружу...» Он пожал плечами. «Думаю, вы понимаете, чем это чревато, Энди». Энди кивнул. «Мы зовем добровольцев», — пояснила Райт и обвела взглядом селов. «Нам крайне необходима ваша помощь. Ни один из отрядов спецназа на всей земле ни разу не сталкивался с такой угрозой». «Вы нам поможете?» Шерсть Хендера стала темно-синей. «Люди спасли нас», — сказал он. «Я пойду». «Тогда и я пойду», — заявил Энди. «Спасибо вам, Энди», — сказала Райт. «Я тоже идти», — пробасил Кузу. «Превосходно!» — воскликнул Каладжан. «Фантастика!» — обрадовалась Райт. «Выезжать нужно сегодня вечером». Хендер поднял вверх четыре руки. «Подождите!» Он одним глазом глянул на Кузу. «Мы сделаем это только в том случае, если вы гарантируете нам свободу, когда дело будет сделано». Кузу кивнул. Голосом, похожим на грохотание камнедробилки, он проговорил. «Отлично, Шенудай!» Другие селы нервно наблюдали за тем, как Хендер и Кузу шантажируют людей. «Нам нужно об этом посовещаться с начальством», — сказала Джейн Райт. «Нам нужно кое-кому позвонить», — добавил Каладжан. С этими словами агенты отошли в сторону, чтобы переговорить между собой. Энди сжал кулак и победно качнул рукой. «Вот так! Знай наших!»